Благодать Божия. Вы удостоились вкусить дара благодатных ощущений. Сие вам показано, что есть благодать Божия, и дабы вы могли различать ложь от истины и блага мирские, и блага духовные. Но она вам показана и скрылась, ибо не можете понести ее, не искусившись во брани со страстьми и не стяжавши смирение. Ваши утешительные чувства очень опасны. Они могут вас обольстить и совсем ум помрачить. Хотя бы и точно были оны от благодати, не должно увлекаться ими, но, принимая в помощь смирение, считать себя того недостойным. Благодать, иногда посещая нас, дает знать, какое в ней сокрывается богатство, и оставляет, но присно с нами пребывает, а нам, желая ее, надобно пищися об очищении себя от страстей. А при оных, да не посмеем мечтать о стяжании ее.